включил настольную лампу и несколько минут вдумчиво созерцал графики, чем-то напоминающие биржевые. Но так соображалось плохо, и я вывел на экран ноутов три ряда сравнения данных с каждым из сокомандников по первой гонке. Все прояснилось. Я до сих пор тормозил раньше Джорджа и Бена, а на Апексе часто выбирал неидеальную траекторию и начинал разгон чуть позже, просто потому, что дольше выходил из поворота. Оттого и проигрывал по нескольку сотых на каждом изгибе трека. А если бы газовал уже с Апекса, то мог бы съехать с трассы. Вроде бы несложно, и об этом мне даже говорили инженеры команды, но пока не хватает практики для закрепления. К тому же, не стоит забывать, что болид трешки на несколько десятков кило тяжелее и нужно перестроиться на другую технику. Плюс еще я сам со своей психологией все порчу. Рецепт здесь, как бы там ни было, один. Ездить. И ничего не бояться. Я поводил пальцем по сенсору и закрыл файлы, а потом включил интернет и вошел в браузер. Вбил в строке поиска пару букв и кликнул по автоматически подсунутой ссылке из истории запросов. Вгляделся в открытую веб-страницу, прочитывая уже едва ли не выученный наизусть текст. Статья из Википедии. Форман, Елизавета Аристарховна, родилась в Москве 18 мая 99-го, сведений о семье нет, не такая известная личность, чтобы все подробно расписывать, даже никаких намеков на связь с опальным строительным бизнесменом, хотя то, что она есть, становилось ясно по одному отчеству девушки. Я привычно пролистал краткую заметку о карьере, с детства занималась картингом, там заняла такое-то место, тут такое. В начале 2015 года подписала контракт с командой Malta Formula Racing из итальянской F4. Меня больше занимало иное. В конце статейки я нашел таблицу с результатами выступлений Лизы в прошлом сезоне. И волей-неволей в голове опять провелись навязчивые параллели. Первый этап полностью провальный. Дисквалификация в одной из гонок и всего несколько набранных очков. Однако уже на следующем во втором заезде она пришла шестой, опередив тамошнего лидера премы Ральфа Арона, а в заключительном завоевала первый формульный подиум. Еще через месяц в Имоле впервые выиграла гонку, далее повторила успех в Муджелло, но все равно отставала в общем зачете на 90 очков от эстонца. На оставшихся трех этапах Лиза всегда стартовала с пола и приезжала МП-подиум с быстрым кругом. Причем однажды выбила с трассы возглавлявшего чемпионат Арона, и в итоге опередила его, как и говорил мне Патрик, на 2 очка, на 2 вшивых балла. Это почти точь-в-точь путь, каким шел я после попадания в тело Жумакина. Разница в мелочах, и что я в таком случае должен думать? Совпадение? А если нет, как узнать? А никак, отмотал обратно наверх и посмотрел на фотографию в правой части страницы. «Лиза, Лиза, что же ты все-таки от меня скрываешь? Воскресенье, 3 апреля. Помни, о чем мы говорили сегодня утром», — напутствовал меня Патрик по радиосвязи. «Старайся по возможности ехать жестко, но аккуратно. В поворотах сильно не рискуй, чтобы не допускать ошибок. Твоя цель на сегодня — очки. В конце концов, ты работаешь прежде всего на свою будущую карьеру». «Да понял я. Сделаю все, что от меня зависит. Позвольте мне настроиться перед стартом». Инженер наконец-то заткнулся, а я глубоко вздохнул и оглядел сквозь открытый визор стартовое поле перед собой. 13 машин впереди меня, 8 позади. На переднем ряду 2 премы, Гюнтер и Кассиди. За ними Айлотт и Йенсен. Дальше опять 2 красных болида. Строул и Форман. Та не смогла его на этот раз переквалифицировать. 6-й ряд, 2 Хайтика, Барникот, получивший штраф в 5 мест за ту аварию, и Мазепин, у которого сегодня есть шанс заработать очки. Следом, Чжоу и я. Никакари только 17-й, показал не лучший для себя результат в квалификации. Джордж, к сожалению, снова в самом конце. Главное, хорошо стартовать. За счет этого я всегда в симуляторах и получал задел, необходимый для борьбы за высокие позиции. Вдобавок сегодня я решил так сманеврировать, чтобы уж точно не попасть ни в какой замес. То есть уйду сразу на внутренний край и осторожно по кромочке проеду до первого угла. Заблаговременно приторможу. Спешка вчера Бена сами знаете до чего довела. Войду также с внутренней стороны и уже встроюсь в пилотон. Лишь бы ни с кем из своей команды не столкнуться. Выезд на прогрев, возвращение на стартовое поле. Красные лампы на табло, давно ставшие для меня обыденностью. Я просто делаю свою работу. Но кто сказал, что я начинаю от нее уставать? И старт наконец дан. Я сорвался с места, ушел в бок, сразу обгоняя Чжоу и немного замешкавшегося Мазепина. Впереди заглох Айлотт, и его начала обтекать общая куча болидов. На дне первой десятки перед концом примика завязалась плотная борьба. Два Ваннемер с мотопаркой Хайтекбена, в один ряд, считая изнутри к внешке. Закончилось все ожидаемо. Юберу не хватило места, он поддел Камару, тот выбил Барниката. Две машины выехали широко, а Вары остались на трассе. Моя задумка удалась. Я вышел из поворота без всяких происшествий. Чжоу малость срезал, но вынырнул позади меня. Беспорядочной гурьбой мы вывалились на прямую Мистраль. За мной в одну линию ехали Мазепин, Чжоу и Лоренди, перед глазами пара черно-оранжевых. Похоже, я вырвался примерно на восьмое место. В шикане Нортнью и обогнал Юбера, а Лоренди вышел вперед группы догоняющих. В конце Мистрали он даже поравнялся со мной, но я как раз настиг Юбера, и места для маневра на меня итальянцу не нашлось. Да и в дуге Босси он выехал на внешку, а потому так и остался у меня за кормой. На старт-финише второго круга Мазепин попробовал отнять позицию у Чжоу, но не смог. Начал контратаку с наружного края, поскользнулся на поребрике и вылетел, пропустив Тветтера, Барниката и Рассела. Однако агрессивно сманеврировал и сумел вновь оказаться перед ними. В это время я на скоростных поворотах второго сектора, пытаясь держаться внутри, заехал на поребрик и был вынужден отлавливать болид, пока сражающиеся Лоренди и Юбер проезжали мимо. Теперь я шел десятым. На третьем круге Джордж, атакуя Карри, повредил крыло и в итоге зарулил на пит-стоп. Тогда же вынесло в зону вылета Пике, для которого это обернулось сходом. Пару витков я катил внутри паровозика Лоренди, Юбер, Жумакин, Чжоу. Француз все порывался отобрать у итальянца восьмую строчку, а мне, чтобы их прессинговать, не доставало темпа, так что я просто стремился не отставать и не пускать китайца. На шестом круге в Боссе Эриксон обогнал Стралла и вышел на четвертое место. Лоренди чуть оторвался от Юбера, и я углядел в этом возможность для атаки. При выезде на старт-финиш мы поравнялись. Я находился опять-таки с внутренней стороны, и это меня подвело. Я сбросил перед Апиксом, и Юбер объехал меня, мигом взвинтив скорости, начав снова приближаться к Лоренди. Странно, я не испытывал сейчас каких-то особых эмоций, никогда обгоняли меня, никогда обгонял я сам. Наверное, мне было не до того. Только и успевая следить за машиной на скорости за 150, стремясь попасть в топ-10. Я сосредоточил все мысли на борьбе, эмоциям внутри меня не было места. Даже контроль состояния шины и режима двигателя ушел куда-то в подсознание. Весь седьмой круг я пробовал обойти Юбера, но каждый раз он успевал захлопывать калитку и оставлять меня с носом. Но вместе с тем синий с зеленым болид Лоренди начал увеличивать отставание от ведущей шестерки, и наш паровозик уплотнился. На старт-финиш мы выкатывали уже прямо друг за другом. И в этот раз мой маневр не удался. Заняв внутренний радиус, я подскочил на поребрике и не смог воспользоваться выпавшим, казалось бы, шансом. А Юбер как раз подобрался к Лоренди вплотную, дыша в заднее крыло. И в норде, когда итальянец с четвертым номером на машине выехал чуть к внешке, Антуан без труда прошмыгнул вперед и помчался дальше уже седьмым. «Обходи, Карлин», — сказал Патрик. «Я и сам понимал, что пора. Тем более, оба гонщика передо мной были теперь в пределах моей досягаемости. Прямая Мистраль, Лоренди, контратака слева. Я двинул вправо, чтобы следовавшему за нами Чжоу было некуда пролезть, а я также мог давить на Юбера. Но трасса оказалась достаточно широкой. Лоренди сместился куда-то на внешку, Юбер, наоборот, прижал меня внутри, а китаец нацелился в свободное пространство между ними. В дугу Синь мы вошли четырьмя машинами в ряд. У пилотов Вары Карлина были более выгодные траектории, так что те усвистали вперед, борясь друг с другом, в то время как я оттеснял Чжоу. И вновь в Боссе Лоренди взял широко. Я пристроился поблизости, а затем в серии скоростных дуг третьего сектора объехал его с наружной стороны трека. Через пару кругов Чжоу также обошел итальянца. Я смотрел в хвост черно-оранжевому болиду и понимал, что уступаю лидерам около 10 секунд. По меркам младших серий, целую вечность. В голове пилотона то Эриксон бился против Кассиди за второе место, то Стролл против Йенсена за четвертое. Жаль, что я пока не мог поучаствовать в этих сражениях наравне с остальными. Надеюсь, это разве что вопрос времени. Опять стал накрапывать дождь. Слики продолжали держать трассу, но я все равно сказал себе быть повнимательнее. А то мало ли, круги на 14-м Нью и на Варе обогнал таки Форман, и в гонке возник новый паровоз, с четвертого места по восьмое. Я отставал секунды на полторы и имел сейчас возможность только мечтать о том, чтобы к нему присоединиться. Вскоре Форман с Юбером от других малость подотвалились. Антуан смещался то туда, то сюда в попытках опередить Лизу, но, по-моему, не нажимал в полную силу. Проявлял галантность, или ждал более подходящего момента. Кто его разберет, ладно, неважно, держи темп, донеслось по радио. Я и держал, такой, на который меня хватало. Лишь на 20-м витке, когда до финиша оставались считанные минуты, француз протиснулся мимо Лизы в скоростной дуге и отправился преследовать товарища по команде. А я немного удивленно заметил в зеркалах подбирающегося ко мне Чжоу. Определенно, финиш обещал быть жарким. И два круга спустя в заключительных поворотах сектора Юбер выбил Ньюи. Того развернуло и выкатило на обочину. Разумеется, Лиза, я и все, кто ехал следом, шарахнулись на внешнюю сторону. А я вдобавок еще и притормозил на всякий случай. Так что китаец висел теперь у меня на хвосте. Но, в очередной раз выезжая на старт-финишный прямик, я не в силах был сдержать смеха. В последнем повороте стоял большой экран, на котором крутили трансляцию в прямом эфире, и просто невообразимо было видеть болид Харрисона Ньюи одновременно вживую и на картинке. До чего техника дошла, вашего мальчика и там, и тут передают. Хотя, конечно, жалко парня, неплохие баллы потерял, мне же в плюс. Сейчас я восьмой, задача минимум перевыполнена на два места. На последних минутах произошли две финальные битвы этапа. Кассиди активно наседал на Гюнтера, стремясь вырвать первую для себя победу. Гюнтер упирался, потому как эта гонка была для него реваншем за вчерашние. Ну и я кое-как пытался обороняться от Чжоу, но шины заметно износились, и я не чувствовал в них такого сцепления, как в начале заезда. И перед заходом на завершающий круг китаец спокойно меня объехал, а в последнем повороте гонки Кассиди выдавил Гюнтера с трассы, но тот вырулил перед ним и первым пересек финишную черту, позволив Приме оформить второй уж в сезоне победный дубль. Это я также помнил по видео, и не мог лицезреть сам, потому что отставал от них секунд на 15. «Неплохо поработал», — сказал Патрик, когда я промчался под клетчатым флагом. «Поздравляю с первыми очками в F3. Девятое место, есть куда расти. Как там остальные?» — спросил я и получил ответ, который опять же был способен высчитать на основе знания об этом прошлом. Никита 11-й, Бен 12-й. Джордж пока не финишировал, но выше 19-го ему не подняться. Понял. Спасибо всем. Я рад. Передайте Никите, чтобы не сильно огорчался. Хотел бы очков, обгонял бы Лоренди, а не плелся у того на хвосте. Ладно, заканчивай круг и на питлейн. Вечером вылетать на базу. Инженер умолк. Какое-то время я молча дышал в закрытый визор, затем стукнул кулаком по рулю и шепотом чертыхнулся. Два очка. Не совсем то, на что я рассчитывал на стартовом этапе. У Лизы, к примеру, их 12. Даже у Ника Карри больше, чем у меня, целых 4. Что ж, это пока только начало. Кто знает, как все обернется в дальнейшем. Чем черт не шутит, может, я откупорю свое шампанское уже в Венгрии через 3 недели. Вряд ли стоит, конечно, на это надеяться, но, помечтать же не вредно, правда ведь? Этап 2, Хунгаринг, апрель, пятница, 22 апреля 2016, Будапешт, Венгрия. Рев двигателя бил в уши сквозь шлем, подшлемник и наушники, частично поглощаясь ими, но не до конца. Впрочем, под такое звуковое сопровождение я откатал предыдущий год, поэтому сейчас особо не обращал внимания на это. Тональность была здоровая, мощная, а значит, за машину я мог не беспокоиться. Солнце заливало трассу дождем из света и слепило меня в некоторых поворотах. Стояла по-летнему теплая погода, и в своем комбинезоне я за время сессии уже успел порядком запариться. Шла вторая свободная практика. На первой я показал 9-е время, но и это пока для меня было неплохо. Я все еще осваивался за рулем хайтика, но сегодня чувствовал себя увереннее, чем 3 недели назад или даже вчера. Хунгаринг, в отличие от Поль-Рикара, я знал достаточно хорошо. Много ездил здесь в играх по королевским гонкам. Кстати, почти доставал рекорд круга, установленный в 2020 году Хэмилтоном, и на командном симуляторе, тот на самом деле был чужой, но не суть, а также вчера на тестах. Просто следовало приноровиться, и скорее к самой машине, чем к треку. Тот был очень требователен к резине. Я вчера совершенно убил 3 комплекта дубовых корейских ханкуков, а теперь учился как можно дольше и эффективнее расходовать ресурс изношенных шин. На пятничные тренировки разрешалось иметь 1 новый и 2 старых набора. Свежий я приговорил несколько минут назад и ехал как раз на одном из прикатанных. Точнее, на укатанном, на нем я во Франции заработал свои первые баллы. Руки и ноги после стольких кругов сами знали, что делать, поэтому краем сознания я мог думать о чем-то и помимо гонок. А если конкретно, то я вспоминал недавний звонок по скайпу от Кости, знакомого айтишника, у которого я по мере возможности подрабатывал в стартапе Косогор Студия. Костя был одержим идеей создания универсального приложения для умного дома, что позволяло бы свободно управлять работой бытовых приборов и даже удаленно контролировать автомобиль. Но одно дело – писать код. На плюсах один можно запрогать вообще что угодно, и совсем другое – его отлаживать и испытывать. В смысле, необходимо то, на чем можно проверять работоспособность. В нашем случае это была разве что бытовая техника, и прошедшей зимой каждый из нас работал в том числе и на то, чтобы обеспечивать проект, получивший с легкой руки Кости название «Левисмарт» нужными для развития средствами. Костя, к примеру, по полдня проводил за ремонтом компьютеров, а по ночам писал на заказ несложные прикладные программы. Соня, с которой они вместе заканчивали вуз, была бухгалтером предприятия и перебивалась один с разработкой. Гордей, наш гений электрики и рыцарь паяльника и программатора, чинил, что бы вы думали, бытовую технику, а если там все было серьезно, старался ее по-выгодному выкупить. Иногда получалось, и тогда приборы все равно чинились и использовались на благо общего дела. Я же за это время написал пару небольших игр на логику, и мы их выложили под брендом студии, привлекая к себе внимание. Попутно Костя рекламировал в сети свой проект и мотался по фирмам с идеей контракта на поставку нашего ПО для их продукции. А также мы дорабатывали интерфейс и постепенно набирали функционал приложения. Я помнил мою с Костей февральскую дуэль по поводу того, как написан бэкенд программы. Мне, дожившему в предыдущем теле до 2021-го, было особенно заметно, что мой начальник заканчивал универ в 10-х годах текущего века. Я сам был таким, но перестроился в нужный момент в соответствии с требованиями времени. Теперь подошла пора перейти на новые рельсы и Косогору. «Чувак, оглянись вокруг. На дворе 2016 год», — говорил я. Тогда я находился на базе команды и, как обычно, общался со знакомыми в России по видеосвязи. «Твоя Ява — это прошлый век. Один раздутый синтаксис чего стоит? Да мне и на ней писать удобно», — пожал плечами Костян. «И вообще какой смысл в твоем этом Котлине 2? Пошумят и забудут его лет через 10. Сейчас такая эпоха, когда начинают рулить языки корпорации и разработка под конкретные платформы. Что, под iOS ты тоже на старом и полном багов обидстве, что писать будешь? А вот и буду», — надулся Костя. Потом прибавил немного смущенно: «Я уже так привык. Давай сделаем так, устроим что-то типа идбатла. Пишем каждое одно и то же простенькое приложение. Только я, на Котлине, а ты, так и быть, на Ява. С нуля. Кто быстрее закончит, тот и победил. Если выиграю я, переписываем код для Android, а когда будем адаптировать для яблочных, используем Swift 3. А если я, то а, ты затыкаешься и п, с тебя еще одна игрушка», — улыбнулся айтишник. «По рукам, по рукам». Поединок состоялся 23 февраля. Задачей было написать программу для создания аккаунтов электронной почты сотрудников некой условной компании 4. Набор функций мы четко установили и принялись за работу. Соня болела за Костю, Гордей, за меня. Походу, и тому иногда хотелось поставить нашего аса Кодинга на место. И победил я. Во многом благодаря тому, что не требовалось расписывать внутри классов все эти геттеры и сеттеры, а можно было просто объявить конструктор и перейти на новый шаг реализации. Следующим, что купил Костя, стала книга по программированию на Котлине. Плюс я ему и документацию по Свифту подогнал. Пусть просвещается, старовер от информатики. Я усмехнулся, и тут же, стиснув зубы, дернул руль в бок. Зазевавшись, я не заметил, как потерял контроль над траекторией в затяжной дуге, и в результате меня вынесло на поребрик. А пока выруливал обратно, еще и гравия чуток рассыпал. «Майк, что там у тебя?» — настороженно спросил Патрик. «Шины совсем ушли», — крикнул я, пытаясь восстановить сцепление. «На них невозможно ехать дальше. Мне нужен пит-стоп». «Понял тебя. Заезжай». Я сбросил скорость и, пропуская всех, к кто находился на своих быстрых кругах, покатил до питлейна. Важно не прозевать конец практики. Тогда я смогу предотвратить одно неприятное происшествие. Меня переобули и, так как до финиша сессии оставалось минут 15, снова отправили на трассу. «Где там Никита?» – спросил я у инженера. «В трех поворотах впереди. Смотри, не столкнись с ним». «Что ж, вот и хорошо. Пара быстрых кругов, и я обгоню Мазепина и смогу, когда тренировка закончится, заехать раньше него». «Зачем?» – вопрос другой. «Пока просто так надо. Блин, как же скользят эти убитые слики. Если в первой практике я выехал из минуты 37, то теперь, наверное, мог преодолевать круги как минимум секунд на 5 медленнее. Никиту я таки догнал. У него, видимо, были такие же проблемы с шинами. Прежде чем обойти его на прямой, я заметил, как осторожно ведет он свою машину. Да и я не стремился уже как-то рисковать, чтобы не вылететь в гравийную ловушку. Оторвавшись на пару поворотов, я ехал в своем темпе, пока не услышал по радио: «Клетчатый флаг, Майк, давай внутрь, обсудим потом тактику в квалификациях». «Принято». В неплотной группе разноцветных болидов я подкатывался к въезду внутрь кольца, боксы были заняты машинами участников чемпионата мира по турингу, у которых тут шел свой уикенд, а сам в это время думал: «Только бы успеть». «Что успеть?» «Вот сейчас, скорее всего, и расскажу. Дело в том, что в моем варианте прошлого после второй тренировки на венгерском этапе F3 Мазепин пошел разбираться с Эйлоттом из-за того, что британец заблокировал его и испортил Никите быстрый круг. Все закончилось дракой и отстранением россиянина на одну гонку. Если честно, я не думал, что Никита прямо такой законченный мудак, ни по его поведению в 21-м году в F1, ни по опыту работы в одной команде. Я совсем не это имел в виду, когда разговаривал с Джорджем на первых тестах в Барселоне. Нет, всего лишь мажор, который еще не попадал в условия для нормального личностного взросления, ну или не сумел ими воспользоваться. Да, мажоров я до недавнего времени, да, думаю, и сейчас в том числе, активно хейтил, но этого мне было даже как-то по-человечески жалко. И мне всего-то оставалось удержать Никиту от злополучного похода к палатке Ваннамерс Форд Рейсинг, ведь это был бы имиджевый удар и по команде Хайтек, а заодно и по российскому молодежному автоспорту. А мне со своими-то целями такое нафиг было не надо. Серебристый болид с номером 11 зарулил в пит через одну машину позади от меня, и, к счастью, там был не Айлот. Увидев в зеркале, что Никита в спешке выбирается из кокпита, я тоже принялся быстро расстегивать ремни. Выпрыгнули мы на асфальт почти одновременно. Мазепин, не снимая шлема, сразу рванул было в сторону болидов ВАР, но я шагнул ему на перерез и схватил за плечо. «Отстань!» — услышал я из-под шлема Никиты, приглушившего слова. Руку убрал. «Думаешь, навинтишь ему, и легче станет?» «Нет, это так не работает. Огребешь проблем по полной, схлопочешь дисквал, а нам за тебя еще оправдываться придется. Ты же не огреб», — вспылил в ответ Никита. Но вырываться из моей хватки перестал, когда этому, как его, Лебедеву в четверке врезал. С языка чуть было не сорвался аргумент, который я так ненавидел в своем будущем. «Ты не понимаешь, это другое». «Разумеется, такого я не сказал, а попробовал действовать от противного». Отпустил Никиту и сказал: «Давай иди, наваляй ему, чтоб он затем в гонках с расквашенным лицом все барьеры собирал. Но знай, это все сделаешь ты, это будет твой выбор». Я наставил на сокомандника палец, чтобы придать словам больше силы. «Потом не удивляйся, что тебя все хейтерят». Ну а я со своей стороны все сделал. Видно было, что Мазепин задумался. Он тяжело дышал и смотрел на меня из-под лобья в приоткрытый визор. Казалось, в душе пилота шла напряженная борьба между порывом мести и голосом разума, запущенным, вероятно, с моей подачи. «Да иди ты», — внезапно бросил он, оттолкнул мою руку и направился прочь, мимо подходящих к нам инженеров и механиков команды. «Ну, я хотя бы попытался. А вдруг сработает? Тогда первая гонка этапа получит дополнительный запас интриги, и, может быть, этот самолюбивый выскочка наконец-таки заработает первые очки в Евротрешке. Мне же очень хотелось взять реванш за Ле Кастилле, где Никита за счет большей стабильности обошел меня в чемпионате новичков, в котором я пока располагался на 8-м, предпоследнем месте, опережая разве что Хорринью и Извар. Хотелось доказать, что я умею гоняться так же, как здешние топы, и в том числе обогнать, например, Ника Карри. Тот сейчас смотрелся в чемпионате слегка убедительнее, чем я. Ну ничего, сезон длинный, авось все переменится, желательно, в нашу пользу. Я попрощался с родителями, отключил скайп и минут пять сидел просто так, пялись в потухший от ожидания моих действий экран. Капец, я, кажется, начал к этим людям привязываться, хотя впервые увидел их лишь несколько месяцев назад, но уже был не против видеть их в своей жизни самые меньшие ближайшие несколько лет, пусть даже сейчас и на расстоянии. Сколько бы ни накопили Жумакины запасов, а деньги постепенно и неуклонно подходили к концу. Поэтому родители и не смогли приехать ко мне в Венгрию, и я порой испытывал тягостное ощущение того, что я в долгу перед ними. Мне-то на карточке расходы никак не ограничивали. Терпеть не могу быть кому-то чем-то обязанным. Рано или поздно может наступить, а по закону Мерфи, непременно наступит, день, когда этот долг, материальный или моральный, придется отдавать. И хорошо еще, что кредиторы добрые попались, на счетчик точно не должны поставить, и условия, если что, будут приемлемыми. Стоп, это уж я опять в свою любимую мизантропию ударился. Конечно, иногда это здорово, осознавать, что кругом могут быть одни уроды, но в какой-то момент по-любому начинает хотеться чего-то другого, хотя бы и банально для разнообразия. Я оглянулся через плечо на Бена. Вот кто точно не парился, спокойно лежал на кровати и, вытянув руки перед собой и глядя на развешанные по потолку графики, мысленно вел болид по трассе. Я вздохнул и достал из ящика стола свою партию распечаток. Следовало проанализировать неточности, допущенные в квалах, чтобы по возможности затащить все три гонки. Но, как я ни старался погрузиться с головой в сравнительный анализ прохождения поворотов, мысли то и дело сбивались на что-то постороннее. У родителей, как я упоминал, свободных денег оставалось не так много. Все несъеденные резервы отец планировал потратить на покупку стартового капитала, то бишь, почти заброшенного картодромчика в лесу неподалеку от Хельсинки. Собственно, в Финляндию он и отправился, чтобы лично договориться об этой сделке, а заодно и друга отблагодарить за подогнанный вариант. Если дело выгорит и у отца выйдет раскрутиться на новом месте, то хорошо будет нам всем. Ему – интересный прибыльный бизнес, мне – дополнительная спонсорская поддержка, маме – моральное удовлетворение от того, что у нас все идет по плану. Новостей пока не было, одни мечты. Неожиданный звонок скайпа вывел меня из задумчивости и заставил повернуться к ноуту. Звонил Костя. Собирается сообщить мне что-то важное? ХМ, как раз самое время. Я нажал на ответ, и на дисплее появилась физиономия айтишника, причем подозрительно довольная, словно его распирало от радости и удовлетворенного ЧСВ. «Привет, стряслось что-то?» – спросил я. «Здорово, да, и правда в голосе слышно радостное возбуждение. Да, короче, есть контракт». Костя оскалился и победно затряс кулаком. А моя догадка о том, что он под чем-то, потухла и растворилась без следа. «Ну ладно, ладно, поздравляю. Подробности есть?» «В общем, так», – он выдохнул, облизнул губы и продолжил. «Пока удалось пристроить прошивки для лампочек, стиральных машин и холодильников. Уже договариваюсь по микроволновкам и прочей кухонной мелочи. А у тебя как? Работа движется? А, да, у тебя же гонки. Как дела с подключением телевизоров? Общий принцип сообразил, до майских распишу псевдокод и забурюсь в программу. К следующему этапу представлю пробный вариант реализации. А какие фирмы, если не секрет? АО, чувак, здесь такие бренды. Восторженно закатил глаза Костя и назвал компании. Действительно, серьезная заявка. Хмыкнул я. Деньги скоро будут, к концу месяца перечислят авансы, заживем. Костя отъехал от стола и стал, раскинув руки, вращаться в кресле. Смотри, не прожри все за неделю, нам еще приложение доделывать. Кстати, когда первый релиз? Не, тут вот спешить не надо, дождемся, пока первая техника с нашей прошивкой на рынке появится, а там уж и мы подключимся. Но обещают вроде к июню. 1-го, 6-го или 12-го числа можно будет релизнуть. Сделай ролик об этом. Сколько там подписчиков накопилось? 1010, что-то около того, пожал плечами Костя. Наверное, станет больше. Вдруг он подмигнул мне. Окинешь ссылку, где твои подвиги на трассах можно будет глянуть. Не вопрос, лови на почту. Хотя какие нахрен подвиги-то? Сенкс, да ну, это круто, ездить вот так, быстрее, чем кто-то может себе представить. Не прибедняйся, чувак, ты это заслужил. Ну что, Косогор рулит. Это была наша присказка-мотиватор. Угу. Главное, чтобы вырулил. За это уж ты не беспокойся. Расплылся в улыбке Костя и поднял руку ладонью вперед на прощание. Ладно, я спать, у меня уже за полночь. Давай, до скорого. Пока, ответил я и выключил ноут. Посмотрел на разложенные по столу распечатки и убрал их в ящик. Тьфу ты, фигня какая-то. Достал взамен схему трассы и закрепил скотчем на стене над столом. Как раз напротив кровати получилось. Бен к этому времени отрубился. Теперь моя очередь водить по памяти. Вот бы из минуты 35 выехать. Тогда будет шанс по-настоящему за высокие места побороться. Воскресенье, 24 апреля. Лила, лила по всей земле, во все пределы. Шучу. Конечно, просто в день завершающей гонки этапа шел дождь. Не то чтобы ливень, но ездить на сликах было нельзя. Или можно, но очень опасно. Поэтому все и обулись перед стартом в дождевую резину, с тремя параллельными глубокими канавками. Как на болидах F1 на видео прошлых лет. Над кокпитом механик развернул зонтик, но на визор капли все-таки попадали. Я не обтирал щиток, решив сделать это один раз, за пару минут до старта. Об оставшемся времени я попросил оповещать меня по радио. Впрочем, кто бы в такую погоду увидел даже с четвертого стартового ряда табличку в руках у маршала под светофорами. Пока что этап складывался для нас не совсем удачно. Квалифицировался хорошо один Джордж. Во всех заездах ему предстояло стартовать из топ-5. Но я знал, чем это каждый раз должно было закончиться. Так что вчера примерно за час до старта подошел к нему и сказал: «Джордж, позволишь дать тебе пару маленьких советов по поводу ближайших гонок?» «Почему нет?» — хмыкнул он и стал надевать шлем. «Я слушаю. На первую тебе же старые шины поставят?» «Да, я очень хочу, чтобы ты победил, а потому, когда на старте вырвешься вперед, постарайся не гнать в отрыв, хорошо, а то асфальт тут сам знаешь какой, шин к концу заезда может вообще не остаться». «Ты считаешь, я об этом не думал, я попробую, без сомнения, но фиг знает, сколько продержится резина, здесь ты ничего нового мне не открыл». Джордж натянул перчатки и разгладил складки на комбезе. «Ладно, проехали. И второй момент, воскресная гонка по прогнозу будет дождевая, и тебе придется сражаться с Максом Гюнтером из Премы. Если кто-то из вас выбьет другого, то сойдут оба, а на подиум с большой вероятностью приедет Стролл. Короче, в дуговых поворотах старайся держаться как можно дальше внутрь, когда станешь атаковать Гюнтера. Уверен, завтра тебе это поможет. Посмотрим. Не знаю, откуда ты свои советы взял, но все равно спасибо. Странно, почему на брифинге ты промолчал? Подумал, что так ты точно ни о чем не забудешь. Удачи». Мы стукнулись кулаками и отправились на стартовое поле. Увы, но если что-то могло пойти не так, то оно обязательно пойдет не так, от судьбы не отвертишься. Да, на старте Расселу удалось проскочить в лидеры, а мне – выиграть борьбу с Лоренди, Айлоттом и Твиттером и сманеврировать в свободное пространство между Кари и Кассиди, который в следующем же повороте меня обогнал. Затем Каллум вылетел, надо отметить, лицо у него было полностью целое, и пару кругов нас всех вел сейфтикар, позволяя сильно не тратить резину. После рестарта из-за ошибки Кассиди я поднялся на лучшее пока для себя седьмое место, а среди трех прем позади лидирующего Джорджа произошел размен позиций, и Гюнтер откатился на четвертую, очутившись за Стреллом и Форман. А российская гонщица-то оказалась на высоте. За считанные круги она смогла сделать Лэнса, наверняка вопреки командам с мостика, и за счет свежих шин приблизиться к Джорджу, а к середине заезда и вовсе выйти на первую строчку. Джорджу не повезло, резина все-таки ушла раньше. В итоге номер 12 сошел с дистанции, перед этим откатившись в хвост пелотона. Я же почти всю гонку ехал в этаком вакууме, вдали от любой борьбы. Однажды лишь мимо меня пронесся приблизившийся внезапно Лоренди, а так, в целом, было даже скучновато. Но я приехал седьмым и смог подняться на одно место в чемпионате. Бен стал десятым, Мазепин опять пролетел мимо очков, а Лиза уверенно выиграла, и после финиша я ее тепло с этим поздравил. Надеюсь, Джордж понял, что иногда ко мне лучше прислушаться, полезнее будет. Ко второй гонке решетка участников заметно перемешалась. Все дело в разных тактиках на квалы. Кто-то проезжает обе на одних и тех же шинах, чтобы два оставшихся комплекта из трех, выдаваемых на боевую часть уикенда, применить в гонках. Другие же ставят себе два разных свежака, чтобы дальше ехать на слегка прикатанных, а в каком-то из заездов выстрелить на третьем. Поэтому неудивительно, что на верхние строчки стартового протокола вылезли вдруг откровенные середняки вроде комара или чжоу. Гюнтера, однако, вновь никто превзойти не смог. Зато я начинал гонку с пятого ряда на гриде, между Стреллом и Никакари. Почти ничего по сравнению с прошлым разом не проиграл. Да и насчет дождя было заранее известно, а значит, мы могли спокойно потратить третий набор сликов на этот заезд по суху. Стролл и Рассел сначала потеряли по две позиции в борьбе на главной прямой, но уже в первом повороте Джордж вышел на третье место, а Лэнс отыграл потерю, вместе с Барникотом был вынужден объезжать по гравию Эриксона, ткнувшегося в Кассиди, и, несмотря на это, остался впереди меня. Вот Бен вынырнул за мной, а Кари отбросила в самый конец пелотона. Гонка шла ровно, я методично оборонялся, совершил несколько неплохих обгонов, в том числе и на самого Стролла, и заработал еще 6 очков за седьмое место. У Джорджа не вышло закрепиться на подиуме. На 11-м круге британца объехал напиравший сзади Гуаньюи, но после утреннего провала и четвертая позиция стала достойной наградой. Мазепин же запомнился тем, что на последних минутах врезался в пике. Это означало сход для обоих. К счастью, пилоты смогли добраться до командных боксов, так что закончилась гонка штатно. Лиза смогла завоевать новый подиум, на этот раз второе место. Гюнтера достать оказалось нереально. Плюс мы с ней и китайцем Чжоу попали и на другой пьедестал, новичков чемпионата. Какой же это кайф, после долгого, аж без малого 7 месяцев, перерыва снова заливать кому-то за шиворот холодную пеняющуюся жидкость и осознавать себя причастным в текущий миг к небольшой группе лучших. Незабываемое ощущение. Ради него одного я бы выигрывал турнир один за другим. Что поделать, видно, судьба у нас, гонщиков, такая, честолюбие тешить. После церемонии, пока мы не успели разойтись, я спросил у Лизы: «Ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем, Жумакин?» С беззлобным, будто бы снисходительным, родительским укором ответила она: «Ты пьяный, что ли?» «Нет, я серьезно». Я поравнялся с Лизой и зашагал рядом с ней вниз по лестнице. «Я почитал твою биографию в инете, знаешь, так и подмывает кое-что спросить. Пусть подмывает и дальше. Надеюсь, подмоет тебя целиком». Она показала мне язык, брызнула в лицо остатками своего шампусика, я еле успел уклониться и убежала. А я остался один, весь мокрый, в одной руке бутылка, в другой этот дурацкий приз как третьему лучшему новичку заезда, на подставке пластиковая блимба с изображением лаврового венка. Думать, что же я сделал не так, минута до начала беспрогревочного круга, за машиной безопасности, вернул меня в реальность голос Патрика. «Как слышно?» «Вас понял», сказал я и запустил двигатель. «Готов сражаться, помни, жестко, но аккуратно, и не проспи старт, не дождетесь». Я внимательно следил за синим автомобилем по центру трассы, ожидая, когда он двинется с места. Не забывал и в зеркала на всякий случай поглядывать, чтобы в меня никто случайно не въехал.